Сентябрь 1974-го. Вышел роман «Территория». Журнал «Наш современник». Номера 4 и 5 за этот год. Попал я после этого в популярку. Был пленум писательский. Доклад делал Бондарев и объявил меня надежей. После этого меня сразу выпустили в загранку. Должен был отплыть из Риги на паруснике «Крузенштерн». Примечание. Это путешествие не состоялось. Черт с ними! После этого уехал в Переяславль, на берега древних вод Переяславского озера. Написал первые главы нового романа «Правила бегства». Сдал первый вариант сценария Мосфильму. Поехал в Вятку. Соорудил матери памятник. Написал радиопьесу по роману. И уехал в Полесье искать следы Олеси Куприна. Был в тех местах. Вот позавчера вернулся. Закончил второй вариант сценария. Выслал заявку на таджик-фильм и живу. Душа моя изнурена бессонницей и всегда мучительными размышлениями о смысле жизни. По случаю статьи в «Комсомолке», а потом в «Правде», возникла около меня шобла. Только хуже от этой помощи. Пробовал, знаю. Примечание. Скорую помощь вызвали Олегу Куваеву после сердечного приступа. Но тут где-то я, видно, сознание потерял. Она и вызвала. И случилось чудо. Пришли двое умных молодых ребят с хорошими лицами. Первым делом они осмотрели комнату, прошлись по книгам. Профессионально это чувствуется, как рука по корешкам идет у того, кто книги любит. Осведомились о моей профессии и лишь потом подошли ко мне со словами: «Не боись, Олег, пропасть мы тебе не дадим. Его зовут Гена, меня зовут Андрей. Тебя, если угодно, можем называть на «вы» и Олег Михайлович». Слыхали, читывали. И просидели они у меня 5 часов с какими-то трубочками и пузыречками, из коих каплет. Потом пришли в 12 ночи, всадили в же снотворный укол. Утром прислали коллегу. Видно, был наказ. Там парень один валяется, так ему надо помочь по-человечески. Потом опять зашел один, наволок таблеток, коих не продают, и я уже кое-что смыслить стал, подружились мы. А дело оказалось простое. Живут 2 парня, обоим по 30. Сволочиться не могут, посему карьера не идет. Дело, ради которого сгореть стоит, не нашлось. На водку и баб не тянет. «И что остается, Олег Михайлович?» — говорят. «Книги да музыка. Так и живем». А когда один признался, что после того, как прочел «Ночь нежна» Фицджеральда, год ходил ошалелый. Возлюбил я этих ребят. Перешли мы на «ты», и теперь они ко мне заскакивают чашку кофе хватнуть, о мирах 10 минут потрепаться, и бегут дальше по алкашам, астматикам и прочее, и прочее. Оклемавшись, побрел я на Мосфильм. Дело требовало, а законы кино жестоки. Умри, но появись, если надо появиться. Появился. Там сидят трое и эдак странно на меня смотрят. Что, говорю, физиономия не нравится. Так я не актер, мое дело проза. Вот в рукопись и смотрите. Нет, Олег, отвечают. Ты со Шпаликовым дружил? Не было такого. Шибла нас когда-то судьба на повести моей «Азовский вариант». Обаятельный парень, и башка, видно, светлая. А он тут позавчера был. Увидел на столе твой сценарий. Усмехнулся. Олег, говорит, в сценарии пошел. Зачем ему это? Он парень хороший. Ему в кино делать нечего. Ну, спасибо. Передайте ему мой искренний привет и добрые пожелания. Не можем передать. Почему? Повесился он вчера. Запой? Нет, в отрезве. Извините, говорю. Вышел я в шикарные и бездушные мосфильмовские коридоры. Нашел пустой километр из них, закурил и вознес Господу молитву за врачей Гену и Андрея. Не оказалось таких рядом со Шпаликовым, как не оказалось таких рядом с Есениным, Скоттом Фицджеральдом, Джеком Лондоном, и имя им — «Легион».